«Противник отступает на всех направлениях, капитан!» «Это просто смешно», — ответил Лутрис. «Они даже не начали прощупывать нашу оборону». «Есть визуальное подтверждение результатов сканирования. Противник отступает к внешним границам». Офицер Детей Императора медленно прошелся по помещению командного центра, отслеживая потоки информации на дисплеях. Данные подтверждались, атакующие отходили по всем фронтам. Разочаровывающий конец для столь непримечательной атаки. «Вы обнаружили корабли на низкой орбите?» – спросил он, устраиваясь в кресле. «Нет, капитан», – прозвучал ответ. «Все вражеские корабли находятся за пределами досягаемости орудий наземной обороны. Ни единого признака десантных кораблей». Лутрису все это казалось бессмысленным. Вернувшись к трону, он решил, что глупо оценивать мотивацию меньших воинов. Без сомнения, им отдали приказ атаковать, не зная настоящей силы противника, с которым они столкнутся. Он не собирался прощать подобную ошибку. «Стянуть роты для контратаки у третьих и четвертых ворот», — приказал он, удерживая палец на переключателе связи в подлокотнике. «Подготовить в арморевую технику для быстрого окружающего маневра через подземные платформы. Глупцы ответят за то, что посмели напасть на наш город. Цель операции – полное истребление вражеских сил. Контратака через 15 минут». Он отпустил переключатель и откинулся в кресле, которое изогнулось, принимая очертания его тела. Лутрис взглянул через плечо на сержанта Турана, стоявшего у дверей со шлемом на сгибе локтя. «Подготовь штурмовые войска, сержант, я лично поведу их в бой». «Как пожелаете, капитан», – ответил Туран и поклонился. Он надел шлем и ударил кулаком по нагруднику. «Мы найдем этих псов везде, где бы они ни попытались спрятаться». Выстрел из лазерной пушки прошил край балкона, испепелив бойца рядом с Валерием. Измазанный и залитый кровью субцезарь отполз от парапета к разбитому окну. Калориум по-прежнему держался рядом с ним. Одна его рука висела на перевязи, связной ранец стоял на полу неподалеку. Он посмотрел на Валерия залитыми кровью глазами и покачал головой. «От префектора Тигуриона ни слова, сэр. Думаю, наш левый фланг смят». 2000 человек, трибун, 2000, сказал Валерий, привалившись к оконной раме. «Никого не осталось?» В ответ Калориум лишь пожал плечами. «Тирионцы отступали уже больше часа. Еще один отражали контратаку Детей Императора. Марк приложил все усилия, чтобы уговорить своих командиров сражаться дальше, любой ценой удерживая позиции, но времени почти не осталось. Он рискнул выглянуть, сняв с пояса магнокуляры. Наведя их на юго-запад, он увидел на дороге несколько десятков фигур в доспехах, не более чем в полукилометре. «Пожалуйста, уходите!» Валерий обернулся и посмотрел на старика, чью квартиру он превратил во временный командный пункт. «И куда нам идти?» – прорычал субцезарь. «Моя жена, она хочет, чтобы вы ушли». «Правда? А может, она считает, что Хорус стал лучшим властителем Империума?» «Я ничего в этом не смыслю, сэр. Я знаю только, что когда сюда доберутся Астартес, они не пощадят нас». Валерий промолчал. Он не мог винить пожилую чету за их страх. Поначалу он и сам боялся. Затем впал в отчаяние, а теперь на него снизошло странное спокойствие, несмотря на всю тяжесть ситуации. За последние 8 часов погибло около 10 тысяч тарионцев, но потерь могло оказаться куда больше. После утраты связи со второй фалангой его охватило странное оцепенение. Он уже смирился с неизбежным. Валерий перевел взгляд обратно на Детей Императора. Они тщательно выполняли свою работу, поочередно проверяя каждый дом у дороги. Над головой рыскали громовые ястребы в поисках целей для своих орудий и тяжелых болтеров. После первых атак на бреющем полете улицы утонули в крови, и тарионцам пришлось укрыться в зданиях. К своей чести, сколь малой бы она ни была, Дети Императора не стреляли по домам. Возможно, они все еще считали, будто защищают людей. Он достал пистолет. Казалось важным держать в руках оружие. «Забудь», — сказал он трибуну, посмотрев на вокс-установку. «Бери лазерную винтовку». Калориум отпихнул тяжелый ранец и бросил приемник. Он вздрогнул, когда очередной лазерный луч угодил в лепной архитрав у них над головой, оплавив барельеф колесницы, несущейся на орду варваров. Он подполз к мертвому Тарионцу и забрал его оружие, прежде чем вернуться к Валерию. «Ты просил доверять тебе», — пробормотал под нос Валерий. «Выдержать бурю и верить тебе. Что ж, Коракс, буря уже обрушилась на нас».